Действие четвертое. Спальня Делла Гераньера. Делла Гераньер сидит в ванне. Возле него на стуле Гюгель. Примечание Козьмы Прудкова. Для этого актеру не следует в самом деле раздеваться и садиться в воду. Оно было бы на сцене неприлично. Он может, сев в сухую ванну, накрыть оную простыней, из-под коей выставить только мокрую голову и шею без галстуха и голую руку. В ногах должно поместить в ванне ведра, в кои и вливать воду, будто в ванну. Так представляли мои дети на домашнем моем театре, и вышло очень хорошо. Делла Гераньер, высовывая голову из ванны. «Прибавь Лоделавану». «Так, неаполитанское распустил?» Гюгель. «Распустил, ваше превосходительство». Делла Гераньер. «А казанское?» Гюгель. «И казанское, ваше превосходительство». Делла Гераньер. «Прибавь Лоделавану». «Что, цвет лица лучше?» Гюгель. «Заметно поправляется, ваше превосходительство». Делла Гераньер. «Прибавь Лоделавану, не жалей его, мошенника. А как, сколько сидеть на отрубях?» «Что, брат Гюгель, они зашиты в мешки?» Гюгель. «В наволочке, ваше превосходительство». Делла Гераньер. «А если наволочка прорвется?» Гюгель. «Не дай бог, ваше превосходительство». Делла Гераньер. «То-то не дай бог. Если прорвется, я тебя, братец, прогоню. Не забудь, что у тебя жена и семеро детей. Куда ты с ними денешься?» Гюгель. «Боже, сохрани, ваше превосходительство, чтоб прорвалась. Вы только не извольте ездить на мешке». Делла Гераньер. «Дурак! Я езжу только в карете. Советую тебе не забываться. Прибавь Лоделавану». Гюгель в сторону. Бездушный честолюбец. Бросает что-то в ванну и говорит скороговоркой. «Красный перец». Делла Гераньер. «Что ты сказал?» Гюгель. «Я говорю, что ваше превосходительство — наш второй отец». Делла Гераньер. «То-то второй отец. Прибавь кипятку». Гюгель льет. «На ноги льешь! На ноги льешь! Смотри, только ошпарь их!» Гюгель льет еще что-то в ванну, говоря в сторону. «Крепкая водка». Делла Гераньер. «Что ты говоришь?» Гюгель. «Я сказал, какое благоденствие осенит наше любезное отечество, когда ваше превосходительство сделается товарищем министра плодородия». Делла Гераньер. «Ты, кажется, не то сказал». «Мыло прибавь». Гюгель льет и говорит скороговоркой. «Серная кислота». Делла Гераньер. «Что ты говоришь?» Гюгель. «Я говорю, что нет на свете государства свободнее нашего, которая, наслаждаясь либеральными политическими учреждениями, повинуется вместе с тем малейшему указанию власти». Делла Гераньер. «Это правда». Гюгель. «Кожа вашего превосходительства заметно делается нежнее». В сторону. «Завтра будешь в прыщах». Делла Гераньер. «Однако твоя наволочка что-то очень растопырилась. Я на силу держу равновесие. Смотри, если отруби выскочит. Ты у меня висишь на волоске». Гюгель. «Не извольте беспокоиться». Делла Гераньер. «Что, брат Гюгель, думал ли ты когда-нибудь, что мы будем товарищем, а? Каково? А ведь от какой безделицы зависит иногда счастье человека? Не будь у меня средства купить косметики для приобретения здорового цвета лица, вскочи у меня завтра хоть единый прыщик на лбу, и все пропало». Гюгель. «Все лопнуло, ваше превосходительство». Делла Гераньер с испугом. «Как лопнуло? Что лопнуло?» Гюгель. «Не будет удачи, ваше превосходительство». Делла Гераньер. «А, да. А я думал, ты говоришь про мешок». Гюгель. «Про он и вы лучше извольте знать, ваше превосходительство. Потому он под вами». Делла Гераньер. «Подай зеркало». «Да кто там ходит в баскетный? Пойди посмотри». Гюгель идет и возвращается. «Ваше превосходительство, ваше превосходительство и его высокопревосходительство, сам министр плодородия изволили приехать». Делла Гераньер. «Быть не может. Врешь». Гюгель. «Провались я сквозь землю вместе с вами, ваше превосходительство, если говорю неправду». Делла Гераньер. «Боже мой, Как быть? Простыню! Голос министра плодородия за дверью. Без церемоний, почтеннейший господин де ла Гераньер, если вы в халате, оставайтесь воном. Де ла Гераньер. Ах, что делать? Счастливая мысль. Приму его в ванне. Это означает заботливость о здоровье, он будет доволен. Что бы мне ему сказать? Ба! Он любит веселое расположение духа. Так затяну же я песенку, будто не знаю, что он здесь поет. При долинушке стояла. Голос министра. Я к вам за небольшим делом. Де ла Гераньер, будто не слышит, продолжает. Калину ломала. Голос министра. Да позвольте же войти. Де ла Гераньер по-прежнему. «Ты поди, моя коровушка, домой!» Голос министра. «Милостивый государь, вы забываетесь!» Де ла Гераньер продолжает. «Ты поди, поди, недоеная!» Голос министра. «Нет, это уж слишком!» Сам министр отпирает дверь и, видя де ла Гераньера в ванне, останавливается в восхищении. «Сладное зрелище, мой будущий товарищ в ванне!» Де ла Гераньер хочет выскочить из ванны. «Ваше превосходительство, не нахожу слов. Я в таком замешательстве». Министр бросается к нему и удерживает его в ванне. «Сидите, сидите, мой милый, мне вчуже приятно». Де ла Гераньер. «Такое неожиданное посещение!» Хочет выскочить. Министр удерживает его за плечо. «Говорю, сидите». «Мне приятно видеть подчиненного в мыле. Поговорим лучше о деле». Садится около ванны. «Вы хотите быть моим товарищем? Какой у вас взгляд на вещи?» Де ла Гераньер. «Я более смотрю на них косвенно». «Министр, это хорошо. А направление века?» Де ла Гераньер. «Можно дать другое направление». «Министр, это необходимо». «Когда я займусь Министерством здоровья, то поручу вам плодородие. Дайте ему совершенно другое направление». Де ла Гераньер. «В каком смысле я должен понимать?» «Министр. В самом прямом смысле. Плодородие должно зависеть от Министерства, то есть от меня. Я не хочу, чтобы в нашем Отечестве что-либо росло и рождалось без моего позволения. О всех посевах надо будет представлять мне смету на утверждение, без моего ведома, чтобы никто не смел посеять ниже крест-салату. Все, что вырастает мимо меня, вон!» Де ла Гераньер. «Это показывает глубокую заботливость вашего превосходительства». «Министр. Таков мой взгляд. Куры, яйца, свиноводство и даже самое движение народонаселения, понимаете, должно подлежать моему надзору. Все, что будет сверх сметы, вон! Я на вас надеюсь, и в знак моего расположения я привез вам мои старые эполеты. Положите их под стекло». Де ла Гераньер хочет вскочить. «Такая неожиданная милость! Ваше высокопревосходительство! Министр, сидите, сидите!» Де ла Гераньер. «Не могу, не могу! Слишком великая милость хочет выскочить. Между ними начинается борьба. Гюгель заграждает их ширмами. Из-за ширм слышны голоса». Голос министра. «Таки выскочил пострел!» Голос де ла Гераньера. «Обнимаю ваше превосходительство, я обнимаю все отечество». Голос министра. «Тьфу, перестаньте! Вы мокры и в трубях!» Голос де ла Гераньера. «Значит, прорвалась наволочка. Я прогоню Гюгеля. Позвольте обнять ваше высокопревосходительство». Слышна борьба. Голос Бенинтенсионе, тоже за ширмами. «Извините, господа, что без доклада». «Какой срам! Да наденьте хоть простыню!» Гюгель отодвигает ширмы, те же и Бенинтенсионе, де ла Гераньер в простыне. Бенинтенсионе. «Странное зрелище! Странные проступки!» Де ла Гераньер. «Полковник, я рад видеть вас. Порадуйтесь моему счастью. Министр дал слово, я буду его товарищем. Вот его эполеты». Бенинтенсионе. «Долг чести повелевает мне, драгоценный друг, воспрепятствовать этому. Вы поступили безнравственно, выскочив из ванны. Безнравственный человек не может быть назван товарищем». Де ла Гераньер. «Что я слышу? Вспомните, полковник, вы у меня крестили детей». Bien intentionné. Тем паче не пожалею ни отца, ни матери для блага службы. Министр плодородия вглядывается в де ла Гераньер. Боже, что я вижу? 25 прыщей на лбу. Ты меня надул, ты заговорщик. Никогда не будешь моим товарищем. Отдай назад эполеты. Полковник, я беру свое честное благородное слово назад. Я буду иметь другого товарища. Bien intentionné. Не беспокойтесь. Вам более товарищ не нужен, вы более не будете министром. По долгу чести я предъявил ваше стихотворение «Народов идеал, свобода золотая». Министр. Что я слышу? Гюгель подходит к полковнику. Итак, теперь товарищем буду я? У кого я буду соглядатаем? Bien intentionné, торжественно и строго. Когда нет министра, нет и товарища. Ты злонамеренный, подлежишь уничтожению за то, что подмешал едкие вещества в ванну своего благодетеля. Все вы вольнодумцы, всех вас следует вписать, но это не мешает нам оставаться в коротких дружеских отношениях. Друзья мои, позвольте утереть слезу сострадания и расцеловать вас. Утирает слезу сострадания и подходит поочередно к каждому с распростертыми объятиями. Теперь прощайте, еду в министерство подозрения, там впишу пино за продажу едких веществ, а потом подарю в своем лице нашему любезному отечеству кандидатов в министры и здоровья, и плодородия. Уходит, немая картина, занавес опускается.